Тайны космоса. Открой чудеса нашей Вселенной. Глава первая. Большой взрыв. Когда-то. Давным-давно не было абсолютно ничего. Не было ни звезд, ни солнца, ни луны, не было планет и не было даже земли, на которой мы живем. Не было ни людей, ни животных, ни растений. Взрыв. Около 13,7 миллиарда лет назад в этом ничто произошел внезапный гигантский взрыв, когда нашей Вселенной еще не существовало. Ученые предполагают, что до этого взрыва вся Вселенная была сжата в крошечный шарик. И этот крошечный шарик был меньше булавочной головки. Он разлетелся на части с невообразимой силой и скоростью. Мы называем этот взрыв «большой взрыв». Расширяющаяся Вселенная. Большой взрыв разбросал строительные частички Вселенной во всех направлениях. Так родилась Вселенная, содержащая свои газы, звезды, планеты и галактики. Менее чем за одну секунду Вселенная расширилась с размера булавочной головки до невероятных размеров. Исследования. Ученые проводят множество исследований Вселенной и считают, что Большой взрыв положил начало существованию космоса. Но почему они так думают? Что же ученые обнаружили, когда Вселенная еще не перестала расти? То, что она становится все больше и больше с каждым днем, а другие галактики постоянно удаляются от нас. На самом деле, можно сказать, что мы все еще находимся в эпицентре взрыва. И поскольку Вселенная становится все больше и больше, ученые полагают, что все началось с крошечного шарика. Древний свет. В космосе мы можем обнаружить множество различных типов излучения. Первые лучи света образовались примерно через 300 тысяч лет после Большого взрыва. Поскольку Вселенная продолжает расширяться, излучение первого света распространялось все дальше и дальше, и даже сейчас оно где-то там, в космосе. Свет в космосе может рассказать нам о многом. Изучая излучение этого первого света, ученые многое узнали о составе Вселенной и о том, как она развивалась на протяжении всех этих миллиардов лет. Они смогли определить, что Большой взрыв, должно быть, произошел около 13,7 миллиарда лет назад, что первые звезды образовались примерно через 200 миллионов лет после Большого взрыва и что большая часть Вселенной до сих пор остается неразгаданной тайной. До Большого взрыва. Нашему миру потребовались миллиарды лет, чтобы выглядеть так, каким ты видишь его сегодня. Ночью на небе ты можешь видеть звезды и луну, днем — солнце. Земной шар покрыт горами, лесами, пустынями и океанами и населен людьми и животными. Но что было до Большого взрыва? Никто точно не знает. До Большого взрыва не было ни пространства, ни времени. Не было вообще ничего. А то, чего нет, не может быть исследовано. Знаешь ли ты, что Большой взрыв распространил много тепла? Слова «Вселенная» и «космос» означают одно и то же. Есть некоторые исследователи, которые считают, что наша Вселенная не первая Вселенная, которая когда-либо существовала. Согласно им, до Большого взрыва была другая Вселенная. До сих пор не найдено никаких доказательств в поддержку этой теории. Самый древний свет в космосе также известен как космическое микроволновое фоновое излучение. Как ты думаешь? Вопрос первый. Звезды появились только через 200 миллионов лет после Большого взрыва, потому что А. Именно столько времени потребовалось Вселенной, чтобы остыть настолько, что существование звезд стало возможным. Б. Только тогда свет был достаточно сильным, чтобы проникать сквозь пространство. Правильный ответ А. Именно столько времени потребовалось Вселенной, чтобы остыть настолько, что существование звезд стало возможным. Вопрос второй. Большой взрыв А. произвел много шума. Б. Вообще не произвел шума. Правильный ответ Б. Вообще не произвел шума. Глава вторая. Вселенная. Звезды и планеты. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Эти планеты принадлежат к нашей Солнечной системе. Но во Вселенной есть еще многое, что нужно исследовать. Космос — это бесконечно большое пространство, полное звезд, планет, газовых облаков, туманностей и черных дыр. Никто точно не знает, насколько велика Вселенная. Это место, которому, кажется, нет конца. Как бы далеко мы ни путешествовали, мы нигде не наткнемся на стену или границу, и где-то во всем этом огромном пространстве мы парим. Вселенная расширяется каждый день. Пока ты слушаешь этот текст, она стала еще больше. Древние астрономы. Та часть космоса, которую мы можем видеть с Земли, является лишь крошечной песчинкой всей гигантской Вселенной. Люди всегда интересовались космосом и тем, что можно найти за пределами нашей планеты. Древние греки и римляне, как и мы сегодня, смотрели в небеса и изучали звездное небо. Они обнаружили множество совершенно особенных планет, которые они называли движущимися звездами. Но это были именно планеты. Древние римляне дали им особенно выразительные названия, такие как Марс, Венера, Нептун и Меркурий. Небесные объекты. Все объекты, которые естественным образом возникли в космосе, называются небесными объектами. Звезды, спутники, планеты, кометы и метеоры — все это небесные объекты. Большинство небесных объектов плавают в космосе на больших расстояниях друг от друга, в пустоте. Центр Вселенной? В далеком прошлом люди думали, что Земля является центром Вселенной и что Луна, Солнце, другие звезды и планеты вращаются вокруг нашего мира. Люди видели, как Солнце каждое утро встает на востоке и заходит вечером на западе. Вот почему они думали, что Солнце, так же как планеты и звезды, обращается вокруг Земли за один день. Несколько сотен лет назад астрономы Коперник и Галилей обнаружили, что в центре находится Солнце, а не Земля. Поскольку Земля вращается вокруг собственной оси, кажется, что Солнце, планеты и звезды вращаются вокруг Земли. Но это не так. Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. И пока они делают это, они также вращаются вокруг своей оси. Это головокружительно. Не одна, а множество. В космосе бесчисленное множество планет. Также существуют многие миллиарды звезд и бесконечное количество галактик. Поэтому некоторые ученые предполагают, что могут существовать и множественные вселенные. Но доказательств этому пока не найдено. Ура! Родилась Земля. Вселенная возникла в результате Большого взрыва. В последующие миллионы лет медленно, но верно появлялись звезды и планеты. Но когда на самом деле сформировалась наша планета? Ответ — около 4,6 миллиарда или 4600 миллионов лет назад. В В то время вокруг нашего молодого Солнца плавали огромные куски небесных объектов. Иногда осколки сталкивались друг с другом и слипались в более крупные обломки. Они продолжали вращаться вокруг Солнца миллионы лет, становясь все больше и больше. В конце концов, один из этих огромных фрагментов превратился в нашу планету Земля. С тех пор Земля заметно преобразилась, но одно остается неизменным. Земля всегда вращается вокруг Солнца. Знаешь ли ты, что? Вселенная настолько велика, что реактивному самолету потребовалось бы более миллиона лет, чтобы долететь до ближайшей к нашему Солнцу звезды. Лучу света нужно пройти несколько миллиардов лет, чтобы достичь другой стороны Вселенной. Наше Солнце, наша Луна, Земля и планеты Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — все они находятся в одной Солнечной системе. Древние греки и римляне называли открытые ими планеты в честь своих богов. Как ты думаешь? Вопрос первый. Есть ли кислород в космосе? А. Да. Б. Нет. Правильный ответ Б. Нет. Вопрос второй. Сколько времени требуется Земле, чтобы сделать оборот вокруг Солнца? А. Один день. Б. Один месяц. В. Один год. Правильный ответ В. Один год. Глава третья. Наше Солнце. Интересные факты. Без Солнца нет жизни. Нам нужно Солнце, чтобы жить. Без Солнца на Земле было бы ужасно холодно и очень темно. Никакие растения не смогли бы расти и вырабатывать кислород, а значит, людям и животным было бы нечем дышать. Жара, жара, жара. Люди не могли бы жить на Солнце, там слишком жарко. Температура поверхности Солнца составляет около 6000 градусов Цельсия. Здесь так же жарко, как внутри нашей Земли. А в центре Солнца еще жарче, около 15 миллионов градусов по Цельсию. Это тепло вызвано взаимодействием веществ друг с другом. При этом выделяется так много тепла, что мы чувствуем его здесь, на Земле. Лучи Солнца. Солнечный свет состоит из различных типов излучения. Одно из них называется ультрафиолетовое. Именно благодаря ультрафиолетовому излучению можно загорать. Но надо быть осторожными, потому что оно может обжечь кожу и повредить глаза. Вот почему необходимо пользоваться специальным кремом и солнцезащитными очками. Если смотреть с Земли на Солнце, оно кажется желтого цвета. Но если взглянуть на Солнце из космоса, то можно увидеть, что на самом деле оно белое. Именно атмосфера Земли придает Солнцу желтый оттенок. Свет и тепло. Солнце каждый день излучает свет и тепло. Оно делает это около 4,6 миллиарда лет. Астрономы предполагают, что Солнце будет дарить свет и тепло еще около 5 миллиардов лет. Время в пути. Расстояние между Солнцем и Землей составляет 150 миллионов километров. Чтобы преодолеть это пространство, тебе пришлось бы ехать на автомобиле днем и ночью в течение 170 лет. А солнечному свету достаточно всего лишь 8 минут. Солнечные частицы. Вокруг полярных регионов небо иногда становится красным, зеленым или даже ярко-синим. Солнце регулярно устраивает великолепное световое шоу — полярное сияние. Солнечные частицы, которые приносит ветер с Солнца, движутся в сторону Северного и Южного полюса. По пути они встречаются с газами, такими как кислород, азот и водород, и получается необыкновенное сияние. И чем больше солнечных частиц, тем оно эффектнее и красочнее. Глава четвертая. Земля и ее луна. Как вращающийся волчок. Планета Земля постоянно движется. Со скоростью 30 км в секунду мы несемся в космическом пространстве вокруг Солнца. Это быстро. Кроме того, каждый день Земля совершает один полный оборот вокруг своей оси. Хорошие друзья. Луна и Земля — хорошие друзья. Они всегда рядом друг с другом. Если выглянуть ночью в окно, то можно на небе среди звезд увидеть Луну. Но когда Земля появилась, Луны еще не было. Земля оставалась в одиночестве почти 100 миллионов лет. Луна. Вероятно, Луна появилась, когда другая планета с молниеносной скоростью устремилась к Земле. Две планеты столкнулись так сильно, что их обломки были выброшены в космос. Из этих обломков образовалась наша Луна. С тех пор Луна вращается вокруг Земли и делает это довольно быстро. За один месяц она облетает весь земной шар. Это означает, что она движется со скоростью 3600 км в час. Но Земля не единственная планета, у которой есть спутник. Гравитация. Когда ты роняешь яйцо, оно падает прямо на Землю. Это происходит из-за силы тяжести. Гравитация — это мощная сила, исходящая из центра Земли, которая все притягивает. Все обладает гравитацией. Все объекты притягивают друг друга. Яйцо притягивается к Земле, а Земля притягивается к яйцу. Но поскольку Земля больше яйца, притяжение Земли сильнее. Поэтому яйцо падает на Землю, а не наоборот. Солнечный или лунный свет. Ночью Луна освещает Землю. Или нет? Если ты посмотришь на Луну, тебе действительно покажется, что она излучает свет. Но на самом деле это не так. Свет, который ты видишь, когда смотришь на Луну, исходит от Солнца. Солнце светит на Луну, а Луна отражает свет. Из-за этого кажется, что Луна сияет. Шар или месяц? Круг, полукруг или месяц? Каждую ночь Луна выглядит немного по-разному. Это связано с положением Луны как по отношению к Солнцу, так и к Земле. Когда Солнце светит на Луну, мы видим большой светлый шар. Это называется полнолунием. Но Луна движется вокруг Земли. Поэтому неделю спустя мы видим только часть Луны. Это называется последней четвертью. Неделю спустя мы вообще не видим Луны. Это новолуние. Затем Луна появляется снова и достигает стадии первой четверти. Весь этот процесс занимает около месяца. Приливы. Луна отвечает за приливы. Земля и Луна подобны магнитам, которые притягивают друг друга. Во время прилива Луна притягивает воду к себе. Ты замечаешь это, потому что вода поднимается и затопляет пляж. А вот во время отлива вода находится дальше от пляжа. Знаешь ли ты, что? Свет распространяется намного быстрее, чем движется наша планета. За одну секунду он может сделать 7 кругов вокруг Земли. Планеты, звезды и спутники имеют форму шара из-за силы тяжести. На северном и южном полюсах ты весишь больше, чем на экваторе. Иногда ты можешь видеть Луну на небе днем, но когда светит солнце, ее трудно разглядеть. Раз в месяц Луна находится между Землей и Солнцем. В это время мы не можем видеть Луну, потому что Солнце светит на обратную сторону Луны. Это явление называется новолунием. Луна не может полностью притягивать воду к себе, потому что Земля притягивает воду сильнее, чем Луна. Как ты думаешь? Вопрос первый. Где гравитация самая сильная? А. На Луне, которая тяжелее Земли. Б. На Земле, которая тяжелее Луны. Правильный ответ – Б. На Земле. Вопрос второй. Есть ли на Луне звук? А. Да. Б. Нет. Правильный ответ Б. На Луне нет звука. Вопрос третий. На Луне астронавт может прыгнуть? А. Дальше, чем на Земле. Б. На меньшее расстояние, чем на Земле. Правильный ответ – А. Дальше, чем на Земле. Глава пятая. Планеты. Солнечная система. В нашей Солнечной системе 8 планет. Они движутся вокруг Солнца. У многих из этих планет есть спутники, которые вращаются вокруг них. У нашей планеты Земля только один спутник — Луна. Но у крупных планет, таких как Юпитер и Сатурн, их гораздо больше. Разнообразие планет. Планеты, вращающиеся вокруг нашего Солнца, совершенно разные. Меркурий, Венера, Земля и Марс находятся ближе всего к Солнцу. Они маленькие и скалистые. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун находятся намного дальше. Они большие и состоят из газа. И все же у этих 8 планет есть кое-что общее. Все они имеют форму шара и не излучают никакого света. Солнце в центре. Луна вращается вокруг Земли. Земля вращается вокруг Солнца, как и планеты Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Эти 8 планет вместе со своими спутниками и Солнцем в центре образуют нашу Солнечную систему. Меркурий. Из всех планет Меркурий находится ближе всего к Солнцу. Днем при температуре плюс 450 градусов Цельсия там невероятно жарко. Но ночью он становится ледяным, температура опускается до минус 200 градусов Цельсия. Меркурий не очень большой. На самом деле это самая маленькая планета в нашей Солнечной системе. Венера. Венера немного теплее Меркурия, несмотря на то, что она дальше от Солнца. Все потому, что Венера покрыта толстым слоем облаков, которые удерживают тепло. Облака также отражают солнечный свет. В результате Венера часто хорошо видна с Земли. Венера примерно такого же размера, что и Земля, но у нее нет спутников. Сатурн. Сатурн — самая большая планета после Юпитера. Ты можешь узнать его по кольцам. Они состоят из больших кусков льда и камня, которые вращаются вокруг планеты. Сатурн больше Земли в 750 раз, но при этом тяжелее ее всего лишь в 96 раз. Все потому, что он состоит в основном из легких газов. Согласно последним подсчетам, на орбите Сатурна находится 146 спутников. У него больше спутников, чем у любой другой планеты в нашей Солнечной системе. Юпитер. Юпитер — гигантская планета. В ней могли бы поместиться 1300 таких планет, как Земля. Юпитер также тяжелее, чем все планеты нашей Солнечной системы вместе взятые. Тем не менее, он быстрее всех вращается вокруг своей оси. Эта планета выделяется своим красным пятном на боку. На самом деле, это буря, которая бушует вот уже 300 лет. У Юпитера 95 известных спутников. Ученые регулярно обнаруживают еще больше спутников, вращающихся вокруг газового гиганта, хотя большинство из них крошечные. Земля. Земля — третья планета от Солнца. Это единственная планета, на которой есть вода и жизнь. На орбите Земли существует один спутник. Мы называем его Луна. Марс. Планета, которая больше всего похожа на Землю. Это Марс. День на Марсе длится примерно столько же, сколько и на Земле. Сейчас Марс в основном покрыт пустынями, но, согласно исследованиям, раньше там была вода. Ученые не знают, существовала ли когда-то жизнь на Марсе. Планета красного цвета. Поэтому Марс также называют красной планетой. Уран. Уран — седьмая планета от Солнца. Он находится так далеко от Земли, что ты не сможешь увидеть его невооруженным глазом. Его путь вокруг Солнца очень долгий. Один оборот занимает 84 года. Нептун. Нептун — самая удаленная от Солнца планета. Его называют голубой планетой из-за того, что там всегда лед и ужасно холодно. Обычно около минус 218 градусов Цельсия, но может стать еще холоднее. Землю тоже называют голубой планетой, но по другой причине, потому что на ней много воды. Тритон, один из спутников Нептуна, является наиболее холодным из всех спутников и планет нашей Солнечной системы. Знаешь ли ты, что в нашей Солнечной системе более 150 спутников? В нашей Солнечной системе тысячи карликовых планет. Карликовые планеты — это объекты, которые вращаются вокруг Солнца, но слишком малы, чтобы считаться настоящими планетами. Церера и Седна являются такими карликовыми планетами. Некоторые ученые считают, что очень далеко от нас находится девятая планета, вращающаяся вокруг Солнца. Но ее пока не наблюдали в телескоп. Как ты думаешь? Вопрос первый. Млечный путь — это А. Солнечная система, Б. Громадная звездная система. Правильный ответ Б. Млечный путь — это громадная звездная система. Вопрос второй. Земля — самая большая планета в нашей Солнечной системе. А. Верно. Б. Неверно. Правильный ответ — Б. Неверно. Земля — не самая большая планета. Глава 6. Наша Солнечная система. Интересные факты. Луна вращается вокруг Земли. Земля вращается вокруг Солнца, как и Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и все их спутники. Все эти планеты принадлежат к нашей Солнечной системе. День или год? Сутки — полный день. Это время, за которое планета совершает один оборот вокруг своей оси. Год — это время, за которое планета Земля совершает один оборот вокруг Солнца. Меркурий. Расстояние до Солнца — 58 миллионов километров. Температура — от минус 200 градусов Цельсия до плюс 450 градусов Цельсия. Один день на Меркурии длится 58 дней и 16 часов по земному времени. Один год на Меркурии длится 88 земных дней. Земля. Расстояние до Солнца — 150 миллионов километров. Температура — от минус 90 градусов Цельсия до плюс 58 градусов Цельсия. Один день на Земле длится 24 часа. Один год на Земле длится 365 дней. Луна. Луна находится почти в 400 тысячах километрах от Земли. С помощью ракеты ты можешь долететь туда примерно за 3 дня. Луна по размерам в 4 раза меньше Земли, и ей требуется примерно 27 дней, чтобы совершить один оборот вокруг нашей планеты. Юпитер. Расстояние до Солнца — 778 миллионов километров. Температура — минус 145 градусов Цельсия. Один день на Юпитере длится 9 часов 55 минут по земному времени. Один год на Юпитере длится 11,8 земных года или 4310 дней. Уран. Расстояние до Солнца — 2,9 миллиарда километров. Температура — минус 214 градусов Цельсия. Один день на Уране длится 17 часов и 14 минут по земному времени. Один год на Уране длится 84 земных года или 30 681 день. Солнце. Солнце вращается вокруг своей оси 4,6 миллиарда лет. Наша звезда по объему в 1,3 миллиона раз больше Земли. Как и Земля, Солнце вращается вокруг своей оси. Для совершения одного полного оборота ему требуется 25 дней. Венера. Расстояние до Солнца — 108 миллионов километров. Температура — плюс 462 градуса Цельсия. Один день на Венере длится 243 земных дня. Один год на Венере длится 225 земных дней. Все верно. На Венере дни длиннее лет. Но поскольку Венера вращается вокруг своей оси в направлении, противоположном другим планетам, время между двумя восходами Солнца сокращается всего до 116,5 земных суток. Марс. Расстояние до Солнца — 228 миллионов километров. Температура — минус 60 градусов Цельсия. Один день на Марсе длится 24 часа и 39 минут по земному времени. Один год на Марсе длится 687 земных дней. Сатурн. Расстояние до Солнца — 1,4 миллиарда километров. Температура — минус 178 градусов Цельсия. Один день на Сатурне — длится 10 часов 32 минуты по земному времени. Один год на Сатурне длится 29,5 земных года или 10 759 дней. Нептун. Расстояние до Солнца 4,5 миллиарда километров. Температура минус 220 градусов Цельсия. Один день на Нептуне длится 16 часов и 7 минут по земному времени. Один год на Нептуне длится 165 земных лет или 58 440 дней. Глава 7. Кометы, астероиды и метеоры. Кометы. Знаешь ли ты, что в космосе плавают гигантские снежные шары? Мы называем их кометами. Комета — это своего рода грязный снежок, состоящий в основном изо льда и пыли. Ученые считают, что кометы — это остатки того времени, когда миллиарды лет назад формировались планеты. Снежки с хвостом. Когда комета подлетает ближе к Солнцу, она нагревается. Часть льда тает и превращается в газ, образуя хвост позади кометы. Хвосты комет могут достигать в длину многих миллионов километров. Иногда хвост такой же большой, как расстояние от Земли до Солнца. Кометы бывают разных размеров. Некоторые из них могут достигать 50 километров в диаметре и иметь вокруг газовое облако в 100 тысяч километров. Метеороиды. Метеороиды — это самые маленькие небесные объекты в нашей Солнечной системе. Они меньше комет и астероидов. Метеороиды могут быть крошечной космической пылью или достигать размера здоровенного валуна. В основном это обломки комет или астероидов. Астероиды. Помимо комет, в космосе можно найти и другие небесные объекты, оставшиеся с тех времен, когда только формировалась наша Солнечная система. Например, астероиды, которые представляют собой большие камни, вращающиеся вокруг Солнца. Они похожи на маленькие планеты, поэтому также называются планетоидами. Большинство астероидов расположены в поясе астероидов, огромном пространстве между планетами Марс и Юпитер. Но есть также несколько вблизи Земли. Из-за своих размеров карликовая планета Церера является самым крупным объектом в поясе астероидов. Метеоры. Ты когда-нибудь видел метеор? Ты можешь узнать его по яркой вспышке в темном небе. Возможно, ты знаешь его под другим названием — падающая звезда. Название «падающая звезда» на самом деле не совсем точное, потому что метеоры — это вовсе не звезды. Метеоры — это метеороиды, куски камня, которые горят, проходя через защитный газовый слой вокруг Земли, известный как земная атмосфера. Камень загорается в атмосфере, вызывая вспышку света, которую ты видишь. Большие камни сгорают дольше и видны лучше, чем маленькие. Метеориты. Когда метеороид проходит через атмосферу Земли и сгорает там, он называется метеором. Но некоторые метеороиды не сгорают полностью в атмосфере и падают на Землю. Как только метеороид врезается в Землю, мы больше не называем его метеором. Ведь теперь он метеорит. Очень просто. Новорожденная Земля. Когда наша планета была совсем юной, она представляла собой раскаленный шар. Тогда Жизнь на ней была невозможна, потому что она была чрезмерно горячей, а ее земная кора не была еще твердой. Возможно, на ней находились даже океаны магмы. Кроме того, в воздухе еще не было кислорода. Вместо этого там имелись опасные и токсичные газы. И Земля тогда не была подходящим местом для обитания. Пошел каменный дождь. К счастью, благодаря небольшой помощи из космоса, сухая и жаркая планета постепенно стала пригодной для жизни. Что же это была за помощь? Это дождь. Но сначала вместо капель воды на Землю падали большие куски камней или метеориты. Метеоритный дождь продолжался не менее 20 миллионов лет. Это было хорошо, потому что с каждым метеоритом прилетали маленькие частицы воды, которые высвобождались из камней под воздействием тепла Земли. Так все мелкие частицы воды из метеоритов образовали большие озера и моря. Однако прошло еще много миллионов лет, прежде чем на Земле появилась жизнь. Знаешь ли ты, что? Кометы вращаются вокруг планеты звезд по изогнутой линии. Это сжатый круг, а скорее овал. У комет часто бывает два хвоста. Один из них пылевой, а другой газовый. Пылевой хвост может достигать в длину 10 миллионов километров, а газовый хвост — 150 миллионов километров. Как ты думаешь? Вопрос первый. Хвост кометы всегда направлен... А. В сторону от Солнца, потому что солнечный ветер сдувает его. Б. В сторону Солнца, потому что гравитация притягивает его. Правильный ответ А. В сторону от Солнца. Вопрос второй. Почему у астероидов нет хвостов, как у комет? А. Астероиды не приближаются к Солнцу так близко, как кометы. Б. Астероиды не состоят изо льда, как кометы. Правильный ответ Б. Астероиды не состоят изо льда, как кометы. Глава 8. Пояс астероидов. Пояс Койпера и облако Оорта. Открытие астероидов. В 1801 году итальянский астроном Джузеппе Пьяцци увидел небесный объект, который вращался вокруг Солнца между Марсом и Юпитером. Он думал, что обнаружил комету или планету, но позже оказалось, что это крупный астероид или карликовая планета. Пьяцци назвал карликовую планету Церера. В последующие годы в этом районе обнаружили еще несколько новых астероидов. Пояс астероидов. Большинство астероидов в нашей Солнечной системе расположены в огромном пространстве между Марсом и Юпитером. Вот почему эта область называется пояс астероидов. Многое уже открыто, но определенно есть большое количество неоткрытых астероидов всех форм и размеров. Пояс Койпера. Пояс астероидов — не единственный пояс в нашей Солнечной системе. Далеко за Нептуном находится пояс Койпера. Он состоит из карликовых планет, астероидов и комет, закованных в ледяную корку. Пояс Койпера намного больше пояса астероидов. Один оборот вокруг Солнца у пояса Койпера занимает сотни лет. Первооткрыватель. Пояс Койпера был назван в честь нидерландского астронома Джерарда Койпера. ученый исследовал, откуда берутся кометы. В 1951 году он выдвинул теорию о том, что, вероятно, кометы прилетают из далекой неизвестной области, которая позже будет названа пояс Койпера. Он полагал, что там будут найдены осколки, оставшиеся со времен зарождения нашей Солнечной системы. Только когда в 1992 году был обнаружен первый объект в поясе Койпера, стало ясно, что Койпер много лет назад был прав. Карликовые планеты. В поясе Койпера также было обнаружено несколько карликовых планет. Плутон — одна из них. Названия других карликовых планет — Макемаке, Хаумеа и Эрида. Облако Оорта. Пояс Койпера находится очень далеко. Исследователи могут наблюдать за ним с помощью сверхмощного телескопа. Но космос простирается еще дальше, чем пояс Койпера. На дальнем краю нашей Солнечной системы находится облако Оорта. Это не облако в привычном виде. Облако Оорта — это огромный шар вокруг нашей Солнечной системы с Солнцем в центре. Знаешь ли ты, что? В поясе астероидов находятся астероиды диаметром более 100 километров. И есть также небольшие астероиды диаметром менее 1 километра. Люди когда-то думали, что наша Солнечная система заканчивается на планете Нептун. Открытие пояса Койпера дало понять, что Солнечная система намного больше. Объекты в поясе Койпера трудно обнаружить, потому что они от нас далеко, и до них доходит очень мало солнечного света. Из всех карликовых планет, открытых до сих пор, Эрида является самой удаленной в нашей Солнечной системе. Облако Оорта названо в честь нидерландского астронома Яна Оорта. Как ты думаешь? Вопрос первый. Большинство астероидов больше Луны. А. Верно. Б. Неверно. Правильный ответ Б. Неверно. Большинство астероидов не больше Луны. Вопрос второй. Большинство объектов в поясе Койпера. А. Маленькие. Б. Большие. Правильный ответ А. Большинство объектов в поясе Койпера — маленькие. Вопрос третий. Облако Оорта имеет форму шара с Солнцем в центре. А. Верно. Б. Неверно. Правильный ответ А. Верно. Облако Оорта имеет форму шара с Солнцем в центре. Глава 9. Кометы и кратеры. Интересные факты. Кратеры. Большинство небесных тел полностью сгорают во время своего прохождения через атмосферу Земли. Но нередко можно наблюдать с Земли метеоритные потоки. Бывает, что кусок космического камня падает на Землю. При ударе на поверхности Земли образуется круглая вмятина — кратер. Падение метеоритов происходит не только на Землю, но и на другие планеты и спутники. Кратер Вредефорд. Около 2 миллиардов лет назад огромный метеорит диаметром около 10 километров разбился в Африке и образовал самый большой кратер на Земле — кратер Вредефорд, диаметром 300 километров. Кратер Вредефорд назван в честь города Вредефорд, вблизи которого он расположен. Кратер Чиксулуп. Около 66 миллионов лет назад гигантский космический валун диаметром почти 10 километров с огромной скоростью врезался в Землю. Метеорит приземлился на территории современной Мексики и образовал большую дыру в Земле. Мы называем это место кратером Чиксулуп в честь близлежащего города Чиксулуп. Столкновение вызвало массивное облако пыли, которое полностью закрыло солнечный свет. В результате на Земле какое-то время оставалось темно. Ученые полагают, что, возможно, этот метеорит стал причиной вымирания динозавров. Тунгусский метеорит. В 1908 году около реки Подкаменная Тунгуска в Центральной Сибири произошел мощный взрыв. В результате все деревья в радиусе 25 километров были опалены и повалены. Исследователи полагают, что метеорит взорвался всего в 8 километрах от поверхности Земли. Знаменитые кометы. Комета Галлея. Одной из самых известных комет является комета Галлея. Она обязана своим названием Эдмунду Галлею, ученому, который обнаружил, что у комет есть орбита, заставляющая их неоднократно проходить около Земли. Хотя комета Галлея наблюдалась уже 2000 лет назад, именно Эдмунд Галлей обнаружил, что она совершает полный оборот вокруг Солнца за 75-76 лет. Комета Шумейкеров-Леви-9. В 1994 году осколки кометы Шумейкеров-Леви-9 врезались в планету Юпитер. Это был первый случай, когда люди, благодаря телескопам и снимкам из космоса, смогли непосредственно наблюдать столкновение небесных объектов. От удара образовались огненные шары размером с Землю. Комета Хейла-Боппа. Комета Хейла-Боппа — одна из самых ярких комет, наблюдавшихся за последние десятилетия. Она настолько яркая, что в 1997 году люди с Земли могли любоваться ею без телескопа. Комета названа в честь двух ее первооткрывателей — Алана Хейла и Томаса Боппа. Комета Свифта-Татла. Комета Свифта-Татла названа в честь астрономов Льюиса Свифта и Горация Татла. Во время своего обращения вокруг Солнца эта комета оставляет за собой облако пылевых частиц. Каждый год в июле-августе это облако вызывает метеоритный поток. Мы называем его потоком Персеиды. Глава 10. Планеты за пределами Солнечной системы. Другие солнечные системы. В нашей Солнечной системе Земля и 7 других планет вращаются вокруг Солнца, но вокруг других звезд, за пределами Солнечной системы, тоже вращаются планеты. Мы можем видеть эти звезды ночью, а вот планеты нам совсем не разглядеть. Тем не менее, ученые знают, что они существуют. Движение и интенсивность света звезды могут рассказать исследователям, есть ли у нее планеты. Есть ли жизнь на другой планете? Для нас планета Земля — прекрасное место для жизни. Тем не менее, астрономы исследуют, существуют ли другие планеты, на которых люди могли бы жить в будущем. Для того, чтобы обосноваться, на такой планете должна быть питьевая вода. Там не может быть слишком холодно или слишком жарко, и почва должна подходить для выращивания растений. Еще там должен быть кислород, чтобы мы могли дышать, и не слишком много радиации. Кроме того, сила гравитации там должна быть похожа на земную. Вторая — Земля. В пределах нашей Солнечной системы нет другой планеты, подобной Земле. Есть вероятность того, что планета, похожая на Землю, может располагаться далеко в космосе. Но чем дальше она находится, тем труднее до нее добраться. Пока невозможно построить космический корабль, который мог бы доставлять людей так далеко в космос. Далекие планеты. Мы называем планеты за пределами Солнечной системы экзопланетами. Первая экзопланета была обнаружена в 1995 году. С тех пор были открыты тысячи звезд с одной или несколькими экзопланетами. И их число продолжает расти. Одни экзопланеты огромные, другие крошечные. Некоторые находятся далеко от своей звезды, а какие-то совсем близко. Ученые пытаются выяснить, есть ли где-нибудь экзопланета, похожая на Землю. Зона Златовласки. Есть такая английская сказка «Златовласка и три медведя». В этой истории девочка Златовласка пробует кашу из трех мисок. В первой миске каша слишком горячая, во второй – холодная, а в третьей – самая подходящая. Прямо как наша планета Земля. Она идеальна для жизни людей. Вот почему ученые также называют нашу планету зоной обитаемости или зоной Златовласки. Внеземная жизнь. Многие исследователи предполагают, что за пределами нашей планеты существует жизнь. Наша Вселенная гигантская, и кажется, что в этой огромной Вселенной жизнь существует не только на Земле. Но ученые пока не могут найти нам подобных на других планетах. Никаких признаков жизни или сигналов обнаружено не было. НЛО. Неопознанные летающие объекты, или сокращенно НЛО. Никто точно не знает, что это такое и откуда они берутся. Когда мы слышим НЛО, мы думаем о летающих тарелках. Но есть такие люди, которые говорят, что видели НЛО самых разнообразных форм. На протяжении нескольких тысячелетий люди утверждали, что встречали НЛО, но чаще всего это были не НЛО, а облака, вспышки света или метеоры. Знаешь ли ты, что? Исследователи считают, что у каждой звезды есть по крайней мере одна планета. Исследователи сфотографировали экзопланеты с помощью больших телескопов. Экзопланета становится видимой, когда нет яркого света ее звезды. Планеты, содержащие воду, имеют наибольшие шансы быть обитаемыми. Людей, изучающих НЛО, называют уфологами. Некоторые люди думают, что египетские пирамиды были построены инопланетянами. Как ты думаешь? Вопрос первый. Кто-нибудь когда-нибудь путешествовал за пределы нашей Солнечной системы? А. Да. Б. Нет. Правильный ответ Б. Нет, не путешествовал. Вопрос второй. Название НЛО всегда относится к летательному аппарату с инопланетянином на борту. А. Верно. Б. Неверно. Правильный ответ Б. Неверно. Не всегда. Вопрос третий. Вероятно, на Марсе когда-то были моря. А. Верно. Б. Неверно. Правильный ответ А. Да, вероятно, были. Глава 11. Млечный путь и другие галактики. Ночное небо. Тебе нравится смотреть на звезды? Если ты посмотришь ночью на небо, то сможешь увидеть их тысячи. Только на небе не должно быть слишком много облаков. Все звезды, которые мы способны наблюдать с Земли, являются частью галактики Млечный Путь. Наша звезда Солнце тоже является ее частью, но Млечный Путь огромен. Лучу света требуется 100 000 лет, чтобы добраться из одного конца галактики в другой. На небе мы видим только маленькую часть из миллиарда звезд, и все эти звезды — наши соседи по галактике. Млечный путь. Ты знаешь, как выглядит Млечный путь? Он похож на длинную размытую белую полосу, которую можно увидеть в небе в ясную ночь. Белая полоса образуется благодаря тому, что все звезды светятся. Многие из этих звезд находятся слишком далеко, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом. Хотя звезд много, они очень разбросаны, и большая часть Млечного пути на самом деле пуста. Ближайшая к Солнцу звезда называется Проксима Центавра. Пролитое молоко. Давным-давно древние греки смотрели на белую полосу в небе. Они находили это похожим на то, что кто-то пролил молоко. Согласно древнегреческому мифу о герое Геракле, бог неба Зевс принес маленького Геракла богине семьи Гере, чтобы та его покормила. Гера же пролила молоко, и на небе появился молочный след. Он же Млечный путь. А вот древние египтяне считали, что Млечный путь возник по-другому. Они придумали, что молоко пролила небесная корова, четыре ноги которой стояли на четырех углах земли. Еще больше галактик. Млечный путь — это не единственная галактика в космосе. Только в той части Вселенной, которую мы можем наблюдать, существуют миллиарды галактик. Все они различаются по форме и размеру, и каждая содержит звезды. Но ученые точно не знают, сколько их всего. Общепризнано, что количество галактик и звезд бесчисленно. Увеличение масштаба. В бесконечном пространстве галактики движутся с огромной скоростью. Часто они проносятся мимо друг друга, но иногда что-то идет не так, и две системы сталкиваются. Галактики, которые врезаются друг в друга, сливаются вместе, образуя более крупную галактику. Млечный путь родился в результате объединения небольших групп звезд. Галактика Андромеды. Из всех галактик ближе всего к Млечному пути находится галактика Андромеды. Но вряд ли ее можно назвать ближайшей соседкой. Расстояние до нее составляет 25 таких же, как Млечный путь, галактик, соединенных вместе. В настоящее время галактика Андромеды мчится по Млечному пути со скоростью 300 км в секунду. По мнению исследователей, две звездные системы в конечном итоге столкнутся, сольются и затем продолжат существовать как одна галактика. Но это произойдет очень нескоро, через 4 миллиарда лет. Знаешь ли ты, что в Млечном пути не только миллиарды звезд, но и миллиарды планет? С Земли Млечный путь выглядит как белая полоса, но снаружи похож на водоворот. На самом деле он не только напоминает водоворот, но и действительно вращается по огромному кругу. Самая большая галактика, открытая на сегодняшний день, в 40 тысяч раз больше Млечного пути. Люди обнаружили, что существует множество галактик только 100 лет назад. Как ты думаешь? Вопрос первый. Центр Млечного пути? А. Трудно увидеть из-за облака газа и пыли. Б. Легко найти. Это пустое место. Правильный ответ А. Трудно увидеть из-за облака газа и пыли. Вопрос второй. Луч света может пройти от Проксимы Центавра до Земли за... А. 4 дня. Б. 4 года. Правильный ответ Б. За 4 года. Глава 12. Жизненный цикл звезды. Интересные факты. Первый этап. Звезда впервые начинает формироваться в газообразном облаке водорода и пыли. Второй этап. Гравитация внутри этих облаков собирает газ и пыль и сжимает их. Этот недавно созданный газовый шар начинает вращаться все быстрее и быстрее. Третий этап. По мере того, как газовый шар становится плотнее, температура в его центре повышается и образуется протозвезда. Четвертый этап. Как только протозвезда вырастает, рождается звезда. Оставшиеся пыль и газ могут стать планетами, астероидами, кометами или просто остаться в космосе. Пятый этап. Когда у звезды заканчивается топливо, водород, ее ядро разрушается само по себе, и звезда умирает. В целом, чем больше звезда, тем короче ее жизнь. Некоторые из них гаснут с большими взрывами, и они известны как сверхновые. В конечном итоге они становятся либо нейтронными звездами, либо черными дырами. Другие же просто постепенно исчезают со звездного неба. Шестой этап. Из оставшихся пыли и газа снова рождаются звезды. Глава 13. Звезды. Солнце. Если ты посмотришь на небо ясной ночью, то сможешь различить тысячи звезд. Все звезды, которые ты видишь, на самом деле являются солнцами. Наше солнце — это тоже звезда. Все остальные звезды находятся так далеко от Земли, что даже рассматривая их в самый мощный телескоп, ты увидишь не более чем точки на небе. Рождение звезд. Очень давно звезд, которые ты сейчас видишь на небе, еще не существовало. Точно так же, как люди, звезды рождаются. Они живут некоторое время, а затем умирают. Жизнь звезд очень долгая и яркая. Между рождением и смертью звезды могут пройти миллиарды лет. Облака газа. В местах, где рождаются звезды, можно найти большие облака газа. Туманность Ориона является таким местом. Газы притягиваются друг к другу и сжимаются, образуя облако. Поскольку газы тесно прижаты друг к другу, давление повышается вместе с температурой. Как только температура достигает плюс 10 миллионов градусов Цельсия, рождается новая звезда. Как гаснут звезды? На протяжении жизни человека ночное небо почти не меняется. Поэтому кажется, что звезды будут там всегда. Но это не так. При рождении звезды выделяется много тепла. Газы в звезде обеспечивают ее топливом, которое позволяет звезде гореть. Звезды живут долго. Топливо заканчивается только через миллионы или даже миллиарды лет. И тогда звезда перестает гореть и прекращает свое существование. Сверхгиганты и карлики. Звезды различаются по размеру. Звезда Антарес в 800 раз больше Солнца. Это настолько огромная звезда, что ее называют сверхгигантом. Антарес красного цвета. Сверхгиганты живут примерно 500 миллионов лет. Впоследствии они погибают в результате мощного взрыва. Карликовые звезды — это звезды меньшего размера. Они излучают мало света. Белые карлики — очень горячие звезды, они стремительно гаснут. Красные карлики — холодные звезды. Они бережно относятся к своим запасам энергии и в результате живут долго, некоторые более 10 тысяч миллиардов лет. Цветные звезды. Звезды — это газовые шары, которые излучают много света и тепла. Не все они одинакового цвета. Удивительно, но красные звезды самые холодные. Самые горячие звезды имеют голубоватый блеск. С Земли мы можем различать цвет только самых ярких звезд. «Мерцай, мерцай, маленькая звездочка». Когда ты посмотришь на небо ночью, то увидишь, что многие звезды словно мерцают, но звезды мерцать не могут. Нам кажется, что они мерцают из-за воздуха. Движущийся воздух. Ветер и меняющаяся температура заставляют воздух двигаться. Звезда излучает свой свет на Землю по прямой линии, но движущийся воздух отклоняет лучи света. Именно поэтому нам кажется, что звезды мерцают. Знаешь ли ты, что? Многие звезды больше нашего Солнца, но есть и меньше. Солнце кажется таким большим только потому, что оно намного ближе к Земле, чем другие звезды. На звезде настолько жарко, что на ней все тает и испаряется. Звезды — это большие газовые шары в космосе. Сириус — самая яркая звезда на небе. Его свету требуется более 8 лет, чтобы достичь Земли. Температура горячих звезд снаружи составляет около плюс 40 тысяч градусов по Цельсию, а холодных — около 2500 градусов. Свет сверхновой звезды в 4 миллиарда раз ярче света, исходящего от Солнца. Звезды движутся в космосе с огромной скоростью. Как ты думаешь? Вопрос первый. Поскольку звезды находятся далеко от Земли, мы измеряем расстояние в А. световых годах, Б. звуковых волнах. Правильный ответ А. В световых годах. Вопрос второй. Гравитация заставляет газы в межзвездных газовых облаках сжиматься. Так рождаются звезды. А. Верно. Б. Неверно. Правильный ответ А. Верно. Так рождаются звезды. Глава 14. Таинственные небесные объекты. Черные дыры. В космосе много неизвестных объектов, но черные дыры — одни из самых загадочных. Подобно пылесосу, они затягивают все, что к ним приближается, и даже свет. Черная дыра — совершенно особый небесный объект, из которого ничто не может вырваться. Непостижимо. Невидимая сила. Хотелось бы тебе увидеть черную дыру. К сожалению, это пока невозможно. Черные дыры всегда невидимы, за исключением случаев, когда что-то попадает в одну из них. В тот момент, когда объект с огромной силой втягивается в черную дыру, появляется яркая вспышка. Супергравитация. Черные дыры образуются в результате взрыва большой тяжелой звезды или сверхновой. Черная дыра — это все то, что остается от звезды после ее взрыва. Этот остаток обладает огромной силой притяжения. Притяжение настолько сильное, что все, что находится вблизи черной дыры, поглощается и исчезает. Даже свет, самый быстрый во Вселенной, не может вырваться наружу. Дыры тяжелые? Черные дыры различаются по размеру и могут быть чрезвычайно тяжелыми, как в несколько, так и в миллионы раз тяжелее Солнца. Любой, кто думает, что черная дыра пуста, ошибается. Черные дыры состоят из огромного количества вещества, сжатого в очень маленьком пространстве. Неудивительно, что они такие тяжелые. Звездная пыль. Когда топливо огромной и тяжелой звезды заканчивается, звезда больше не может существовать и взрывается. Обломки звезд разлетаются в пространстве и обеспечивают строительным материалом другие звезды и планеты во Вселенной. Так на нашей планете Земля почти все состоит из частиц звездной пыли. Квазары. Большинство галактик, включая Млечный Путь, содержат большие черные дыры, которые поглощают окружающую материю. Но черные дыры также могут выделять энергию. В некоторых далеких галактиках центры сверхмассивных черных дыр подпитывают квазары. Квазары — самые яркие источники энергии во Вселенной. Один квазар может излучать столько света и энергии, сколько 100 галактик вместе взятых. Квазары выбрасывают частицы двумя струями почти со скоростью света. Гамма-всплески. Ты когда-нибудь слышал о гамма-всплесках? Это мощнейшие космические взрывы. Они являются самыми яркими во Вселенной. За 10 секунд гамма-всплеск излучает больше света, чем Солнце за всю свою жизнь. Ух ты! Гамма-всплески происходят только в далеких галактиках. Они находятся так далеко от Земли, что свету требуются миллиарды лет, чтобы достичь нашей планеты. Туманности. Ты родился в роддоме, а звезды рождаются в туманностях. Туманности — это огромные облака, полные газа и пыли. Размеры некоторых из них достигают миллиардов километров. Именно здесь медленно-медленно формируются звезды. Знаешь ли ты, что объекты, которые попадают в черную дыру, никогда не выходят наружу. Даже целые звезды могут быть поглощены. Исследователи могут определить по движению звезд и облаков, находится ли черная дыра в этом районе. Планеты часто образуются из газов и веществ, окружающих молодую звезду. Как ты думаешь? Вопрос первый. Где гравитация больше? А. На Земле. Б. В черной дыре. Правильный ответ Б. В черной дыре. Вопрос второй. Черные дыры можно увидеть в очень мощный телескоп. А. Верно. Б. Неверно. Правильный ответ Б. Неверно. Черные дыры нельзя увидеть в очень мощном телескопе. Глава 15. Космические путешествия. Интересные факты. Путешествие по Вселенной — это не поездка на пикник. Космонавты очень много работают. Они проводят космические эксперименты и исследования, а также изучают Землю из космоса. Большинство космонавтов проводят в космосе около 6 месяцев, но возможны и более короткие или длительные экспедиции. Летающий. Жизнь в космосе значительно отличается от жизни на Земле. Экипаж космонавтов живет в небольшом пространстве. Поскольку в космосе нет силы тяжести, все летает. Инструменты, книги и даже сами космонавты. Чтобы не улететь во время сна, космонавты пристегивают свои спальные мешки к стене. Поскольку все находится в невесомости, космонавтам не нужно сильно напрягать мышцы, поэтому им необходимо выполнять физические упражнения, чтобы поддерживать форму и оставаться сильными. Скафандр. Для проведения научной деятельности и испытаний космонавты часто покидают космическую станцию и выходят в открытый космос. Но не все так просто. Космонавту необходимо надеть специальный костюм — скафандр. Он состоит из 9 слоев и защищает человека от сильных жары и холода, а также от солнечного излучения. Скафандр для выхода в открытый космос всегда белого цвета, и это не случайно. Белый цвет отражает солнечные лучи и прекрасно выделяется на фоне темной Вселенной. Поскольку передвигаться в скафандре тяжело, выходы за пределы космической станции крайне сложны и требуют специальной подготовки. Еда в космосе. Так же, как и на Земле, космонавтам в космосе нужны еда и вода. Обычно питание берут с собой, но при более длительных путешествиях это невозможно, и беспилотный космический корабль каждый месяц доставляет новые запасы. Специально упакованный. В прошлом космическое питание расфасовывали в тюбики. В наши дни еда поставляется в алюминиевых банках и больше похожа на ту, что мы едим на Земле. Без силы тяжести наша еда уплывала бы с тарелки, а напитки из стакана. Чтобы этого не происходило, космонавты едят из специальных упаковок, в которых хранится пища, и пьют из пакетов через трубочку. Ранец. За спиной космонавты носят ранец с кислородом и батареей, которая обеспечивает скафандр электричеством. Скафандр также оснащен наружными фонарями и микрофоном, чтобы космонавты могли переговариваться со своими коллегами во время выхода в открытый космос. Роботы на Марсе. Ученые уже много лет проводят исследования на Марсе. Автоматические спутники и космические роботы ищут признаки жизни и воду. С 1960 года на Марс совершались различные космические миссии. Все полеты были беспилотными. Люди никогда не высаживались на эту планету. Исследователи изучают, смогут ли люди в будущем жить и работать на Марсе. Глава 16. Технологии в космосе. Изучая Вселенную. Если ты посмотришь на небо ночью в безоблачную погоду, то ты можешь увидеть тысячи звезд. Если ты хочешь заглянуть вглубь Вселенной, то тебе понадобится телескоп. Чем больше телескоп, тем дальше ты сможешь увидеть. Всего в 3 раза. С помощью телескопа удаленные объекты можно увидеть вблизи. Первый телескоп был изобретен более 400 лет назад в Нидерландах. Он был маленьким и увеличивал изображение всего в 3 раза. Позже были построены устройства большего размера. Итальянский физик Галилео Галилей был первым, кто стал изучать небо с помощью телескопа. Заглянем дальше. Исследовать космос в телескоп с Земли очень интересно, но недостатком является то, что нам приходится смотреть сквозь нашу атмосферу. Газы в атмосфере затрудняют наблюдение. Но теперь это не проблема. Используя телескоп, который работает в космосе, можно заглянуть дальше во Вселенную, чем с помощью телескопа на Земле. Телескопы. Космический телескоп Хаббл вращается вокруг Земли с 1990 года. С орбиты он делает четкие снимки космоса. Российский научный спутник с телескопом на борту «Спектр-Р» был запущен и выведен на орбиту Земли 18 июля 2011 года. Он успешно проработал в космосе около 8 лет. Телескоп Джеймс Уэбб, запущенный в 2021 году, так же, как и Хаббл, и сегодня работает на орбите. Звезды в пустыне. Знаешь ли ты, где лучшее место в мире для наблюдения за звездами? Это пустыня Атакама в Чили. В пустынях люди почти не живут, поэтому здесь нет света от их домов и ночью очень темно. А еще над пустынями нет облаков. Также телескопы устанавливают высоко-высоко в горах над облаками, чтобы точно ничто не мешало. Жизнь и работа в космосе. Космические станции, на которых космонавты живут и работают по несколько месяцев, построены для проведения научных исследований. Станция «Мир» была первой многомодульной космической станцией. На смену ей пришла МКС. МКС. Международная космическая станция МКС является крупнейшим исследовательским центром в космосе. Она настолько велика, что ее пришлось запускать в космос по частям. Затем космонавты собрали разные части вместе. Космическая станция облетает вокруг Земли за 93 минуты, и космонавты на борту видят, как Солнце восходит и заходит 16 раз в сутки. Первый человек в космосе. Первый человек отправился в космос 12 апреля 1961 года. Советский космонавт Юрий Гагарин пробыл в космосе в общей сложности 108 минут. Затем он благополучно вернулся домой. Гагарин был первым космонавтом среди людей. Но ранее, в 1957 году, собака по кличке Лайка летала в космос на ракете. Чуть позже две собаки Белка и Стрелка были отправлены в космос на советской ракете «Восток». Это состоялось 19 августа 1960 года. Через 25 часов собак-космонавтов благополучно вернули на Землю. На Луне. В 1969 году американские астронавты впервые полетели на ракете к Луне. Американец Нил Армстронг первым ступил на поверхность Луны и оставил там первый человеческий след. Марсоходы. Впервые в истории человечества советский космический аппарат «Марс-3» 2 декабря 1971 года совершил мягкую посадку на Марс. Он же впервые передал изображение этой планеты на Землю. Марсоход Curiosity на Марсе с 2012 года. Он успешно работает там и сейчас, так же, как и марсоход Perseverance. Знаешь ли ты, что с помощью телескопа ты можешь увидеть кратеры на Луне? Curiosity переводится как «любознательность». МКС регулярно можно увидеть как яркую точку на небе. Обычно самолету потребовалось бы 1000 лет, чтобы достичь Марса. Космонавты на Луне могут безопасно прыгать с высоты 6 метров. Марсоход Curiosity размером с автомобиль. Этот робот делает селфи-фотографии на Марсе. Как ты думаешь? Вопрос первый. Если ты посмотришь на звезды в телескоп, а. Они окажутся довольно большими, б. Они все еще окажутся крошечными светящимися точками. Правильный ответ «Б». Они все еще окажутся крошечными светящимися точками. Вопрос второй. Старейшим астронавтом в мире был Джон Гленн. А. Ему было 55 лет, когда он отправился в космос. Б. Ему было 77 лет, когда он отправился в космос. Правильный ответ – Б. Ему было 77 лет. Глава 17. Гравитация, звук и свет в космосе. Где верх? Если бы на Земле не было гравитации, мы все парили бы в космосе. Гравитация удерживает нас на Земле. В космосе гравитации нет. Там бы мы парили. Без силы тяжести невозможно определить, где верх, а где низ. Поэтому космонавты спят стоя так же хорошо, как и лежа. Небесные объекты. В космосе может и не быть гравитации, но у планет, спутников и звезд гравитация есть. Чем тяжелее небесный объект, тем сильнее сила притяжения. Юпитер в 318 раз тяжелее Земли. Гравитация там намного сильнее, чем у Земли. У Луны гравитация меньше, чем у Земли, потому что Луна в 81 раз легче нашей планеты. Звуковые волны. Звук создается вибрацией воздуха и распространяется подобно волне. Ты можешь сравнить это с волнами, которые появляются, когда ты бросаешь камень в воду. Если ты играешь на гитаре, воздух вокруг струны вибрирует. Этот вибрирующий воздух заставляет вибрировать и воздух рядом с ним, а затем и воздух рядом с ним. В конечном итоге вибрирующий воздух попадает в твои уши, где вибрация воздействует на барабанные перепонки. Твои уши посылают сигнал в твой мозг, который затем сообщает тебе, какой звук ты слышишь. В космосе. В космосе нет воздуха, а значит, не может быть никаких звуковых волн. А без звуковых волн нет звука. Однако на Международной космической станции МКС космонавты могут разговаривать друг с другом. И все потому, что на МКС есть воздух. Температура. В космосе вблизи Земли можно обнаружить огромные различия в температуре. На солнечной стороне может быть жарко до плюс 120 градусов Цельсия, в то время как в нескольких метрах от этого места в тени уже будет мороз до минус 120 градусов Цельсия. Световые годы. Солнце находится на расстоянии 150 миллионов километров от Земли. Другие звезды расположены еще дальше. На самом деле они настолько далеки, что мы больше не рассчитываем расстояние в километрах. Цифры были бы слишком большими. Чтобы рассчитать расстояние до звезд, мы используем меру, известную как световой год. Один световой год — это расстояние, которое свет может преодолеть за один год. Луч света действительно очень быстр. Он проходит около 300 тысяч километров в секунду. Таким образом, свету требуется более 8 минут, чтобы добраться от Солнца до Земли, и более 4 лет от следующей ближайшей звезды Проксимы Центавра. Таинственная энергия. Ученые все еще изучают космос. Они знают, что существуют звезды и планеты, спутники, кометы, туманности, газы, но остальная часть гигантской Вселенной, 96% ее пространства, неизвестна. Многие исследователи полагают, что космос содержит значительное количество невидимой темной энергии, и что эта энергия подпитывает его продолжающееся расширение. Знаешь ли ты, что? В космическом полете космонавты пристегиваются ремнями во время тренировки, чтобы не слететь с беговой дорожки. Звук распространяется по воздуху со скоростью 330 метров в секунду. В воде он распространяется еще быстрее — 1500 метров в секунду, а также может быть слышен на большом расстоянии. Всего за одну минуту свет преодолевает примерно 18 миллионов километров, а за год он проходит расстояние около 9,5 триллиона километров. Свет, покинувший галактику Андромеды 2,2 миллиона лет назад, только сейчас достигает Земли. Исследователи считают, что большая часть Вселенной состоит из темной энергии. Никто точно не знает, что это такое и как она выглядит, но очень немногие сомневаются в том, что она существует. Как ты думаешь? Вопрос первый. Звук распространяется быстрее света. А. Верно. Б. Неверно. Правильный ответ Б. Неверно. Звук не распространяется быстрее света. Вопрос второй. В ракете космонавты летают со скоростью света. А. Верно. Б. Неверно. Правильный ответ – Б. Неверно. В ракете космонавты не летают со скоростью света. Вопрос третий. Воздух не улетает в космос, потому что гравитация удерживает его у Земли. А. Верно. Б. Неверно. Правильный ответ А. Верно. Гравитация удерживает его у Земли. Глава 18. Спутники и космический мусор. Интересные факты. Летающие объекты. Если бы мы облетели Землю на ракете, то встретились бы с целым рядом других объектов, вращающихся вокруг нашей планеты. Мы называем эти объекты спутниками. Луна — естественный спутник Земли. Существует также большое количество искусственных спутников, которые используются для научной работы и летают в космосе на высоте 36 тысяч километров. Искусственные спутники. Некоторые спутники проводят эксперименты и исследования в космосе. Другие изучают Землю и делают снимки. Каждый день люди также используют информацию, предоставляемую навигационными спутниками, чтобы прокладывать маршруты у нас на Земле. В настоящее время в космосе летает около 2666 искусственных спутников. Как работает спутниковое телевидение? Телевизионные сигналы из одного места на Земле отправляются в космос. Эти сигналы принимаются спутником. Затем он немедленно отправляет их обратно на Землю, чтобы зрители по всему миру могли увидеть телевизионную трансляцию. Космический мусор. В космосе вокруг Земли плавает множество больших и маленьких кусков мусора. К ним относятся спутники, которые больше не работают, остатки ракет, сломанные антенны, винты и гайки. Среди космического мусора летают даже перчатки космонавтов. Космическая скорость. Космический мусор летает вокруг Земли с огромной скоростью. Столкновения с ним могут серьезно повредить спутники и космические станции, а также подвергнуть опасности космонавтов. Ученые ищут способ сбора космического мусора и его утилизации. Спутник. Первым искусственным спутником Земли был советский «Спутник-1». Он был сравнительно прост и состоял из небольшого шара с четырьмя длинными антеннами. Современные спутники намного сложнее. Падающие спутники. Как спутники и космические станции удерживаются на орбите? Земное притяжение притягивает их, но они все равно не падают на Землю. Как такое может быть? Ответ заключается в скорости, с которой эти искусственные спутники летают в космосе. Они движутся вперед так быстро, что их скорость компенсирует их падение, заставляя их вращаться вокруг Земли вместо того, чтобы упасть. Части искусственного спутника. Сателлиты, искусственный спутник, который человек запустил в космос, бывают разных форм и размеров, но у всех них есть определенные одинаковые детали. Платформа — это корпус, к которому крепятся все остальные детали. Солнечные батареи — спутники сами заботятся о своем энергоснабжении. Солнечные батареи улавливают солнечный свет и преобразуют его в электроэнергию. Когда спутник попадает в тень, он получает питание от аккумуляторов. маневровые двигатели. Они регулируют положение спутника, когда это необходимо. Изоляция. Сателлиты покрыты своего рода оболочкой, которая защищает оборудование аппарата от жары и холода. Антенны. Используя их, спутники могут разговаривать с людьми на Земле. Инструменты. Такие устройства, как камеры, которые снимают Землю из космоса. Глава 19. 50 вопросов и ответов о космосе. Вопрос первый. Правда или неправда? Время тоже началось с Большого взрыва. Правильный ответ — правда. Время тоже началось с Большого взрыва. Вопрос второй. Правда или неправда? Солнце — это планета. Правильный ответ — неправда. Солнце — это звезда. Вопрос третий. Правда или неправда? Земля больше Солнца. Правильный ответ — неправда. Солнце больше, чем все планеты нашей Солнечной системы вместе взятые. Вопрос четвертый. Как по-другому называется полярное сияние? Правильный ответ — утренняя заря. На северном полушарии это явление называется северным сиянием, на южном — южным сиянием. Вопрос пятый. Бывают ли полярные сияния и на других планетах? Правильный ответ — да. На Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне. Вопрос шестой. Как мы называем частицы, которые бывают после сильного нагрева Солнца? Правильный ответ — солнечный ветер. Вопрос седьмой. Как мы называем защитный слой в атмосфере Земли? Правильный ответ — озоновый слой. Вопрос восьмой. Солнечные пятна холоднее или теплее Солнца? Правильный ответ — солнечные пятна холоднее Солнца. Вопрос девятый. Какой физик в 17 веке узнал о существовании гравитации? Правильный ответ — Исаак Ньютон. Вопрос десятый. Правда или неправда? На Луне следы остаются, потому что там нет ветра и дождя. Правильный ответ — правда. На Луне нет ветра и дождя. Вопрос одиннадцатый. Правда или неправда? Луна больше Земли. Правильный ответ — неправда. Земля примерно в 4 раза больше Луны. Вопрос двенадцатый. Можешь ли ты с Луны увидеть Солнце и звезды днем? Правильный ответ — да, можешь. Вопрос тринадцатый. Правда или неправда? На карликовой планете Плутон так жарко, что все плавится. Правильный ответ — неправда. На Плутоне очень холодно, ниже минус 200 градусов по Цельсию. Вопрос 14. Сколько раз в месяц бывает полнолуние? Правильный ответ – 1 раз. Вопрос 15. Луна в основном состоит изо льда или камня? Правильный ответ – из камня. Вопрос 16. Как называется газ, которым мы дышим на Земле? Правильный ответ – кислород. Вопрос 17. Почему мы не можем видеть Луну ночью, когда она находится между Землей и Солнцем? Правильный ответ – Солнце светит на обратную сторону Луны. Вопрос 18. За сколько километров от Земли находится ближайшая звезда? Правильный ответ – на расстоянии 150 миллионов километров. Ближайшая звезда – Солнце. Ближайшей звездой за пределами нашей Солнечной системы является Альфа Центавра, которая находится на расстоянии 4,37 световых лет от нашего Солнца. Вопрос 19. Чего больше? Песчинок на Земле или звезд в космосе? Правильный ответ – звезд в космосе. Вопрос 20. Звезды обычно рождаются поодиночке или группами? Правильный ответ – группами. Вопрос 21. Как мы называем большие облака газа и пыли, в которых образуются новые звезды? Правильный ответ – туманности. Вопрос 22. Какого цвета Бетельгейзе, звезда, которую мы видим с Земли? Правильный ответ – красного. Вопрос 23. Протозвезда – это молодая или старая звезда? Правильный ответ – протозвезда – это молодая звезда. Вопрос 24. Правда или неправда? Планеты образуются из газов и пыли, окружающих новую звезду. Правильный ответ – правда. Вопрос 25. Все ли звезды движутся в одном направлении? Правильный ответ – нет. Вопрос 26. Какая звезда менее горячая? Красная или желтая? Правильный ответ – красная. Цвет звезд от холодной до горячей – красная, желтая, белая и голубая. Вопрос 27. Можем ли мы сегодня все еще видеть звезды, которые давно погасли? Правильный ответ – да. Из-за огромного расстояния между нами и звездами, свету от этих звезд требуется много лет, чтобы достичь нас. Таким образом, звезда могла погаснуть за это время. Вопрос 28. Правда или неправда? Черные дыры очень тяжелые. Правильный ответ – правда. Черные дыры очень тяжелые. Вопрос 29. Что такое метеоритный дождь? Правильный ответ – большое количество метеоров, проходящих через атмосферу Земли. Вопрос 30. Можно ли увидеть кометы с Земли? Правильный ответ – да, можно увидеть. Вопрос 31. Правда или неправда? Сатурн – единственная планета в нашей Солнечной системе, имеющая кольца. Правильный ответ – неправда. Другие планеты-гиганты, такие как Юпитер, Уран и Нептун, также имеют кольца, но они менее заметны. Вопрос 32. Есть ли у карликовой планеты Плутон спутники? Правильный ответ – да, 5 спутников. Вопрос 33. Есть ли большие планеты в поясе Койпера? Правильный ответ – больших планет в поясе Койпера нет. Вопрос 34. Какой пояс ближе к Солнцу? Пояс астероидов или пояс Койпера? Правильный ответ – пояс астероидов. Он расположен между Марсом и Юпитером. Пояс Койпера находится за Нептуном. Вопрос 35. Находится ли облако Оорта ближе к Солнцу, чем пояс Койпера? Правильный ответ – нет, не находится. Вопрос 36. Правда или неправда? Кометы в облаке Оорта находятся на расстоянии миллионов километров друг от друга. Правильный ответ – да, правда. Вопрос 37. Что означает греческое слово «вне» – «экзо», с которого начинается слово «экзопланета»? Правильный ответ – «вне» значит «за пределами Солнечной системы». Вопрос 38. Звезды, которые ты можешь видеть ночью, это Солнце других солнечных систем? Правильный ответ – да, все верно. Вопрос 39. Как мы называем человека, изучающего Вселенную? Астроном или астролог? Правильный ответ – астроном. Вопрос 40. Правда или неправда? Как и на Земле, на других планетах нашей Солнечной системы также есть кислород. Правильный ответ – неправда. На других планетах нашей Солнечной системы нет кислорода. Вопрос 41. Какое другое слово означает «внеземной»? Правильный ответ – инопланетный. Вопрос 42. Соседняя с нами галактика Андромеды больше или меньше Млечного пути? Правильный ответ – больше Млечного пути. Вопрос 43. Млечный путь состоит только из Солнечной системы. Правильный ответ – нет. Ученые полагают, что Млечный путь содержит от 100 до 400 миллиардов звезд. Вопрос 44. Правда или неправда? Космонавты используют жидкие соль и перец в космосе. Правильный ответ – правда, иначе соль и перец разлетятся. Вопрос 45. Как называется первая многомодульная станция, на которой жили и работали космонавты? Правильный ответ — МИР, Советская и Российская орбитальная станция. Вопрос 46. Правда или неправда? Космические зонды уже отправляются к кометам. Правильный ответ — правда. Космический зонд «Розетта» исследовал комету и даже посадил на нее спускаемый аппарат «Филы» в 2014 году. Вопрос 47. Была ли когда-нибудь в космосе женщина? Правильный ответ. В космосе было 57 женщин-космонавтов. Первой женщиной в космосе была Валентина Терешкова в 1963 году, в период СССР. Вопрос 48. Что такое навигационные спутники? Правильный ответ — спутники, которые помогают нам находить дорогу и показывают кратчайший путь. Вопрос 49. Есть ли звук на Луне? Правильный ответ — нет, на Луне нет звука. Вопрос 50. Правда или неправда? Если ты будешь ждать достаточно долго, летающий космический мусор упадет на Землю сам по себе. Правильный ответ — неправда, не упадет.